вытащил бластер и приметил один из углов шахты, чтобы расплавить лучом пол и выбраться на нижнюю палубу. Дети прошлись по мастерской. «И спрятаться-то негде, одни картины», — проворчал Даниил, оглядываясь. «В каких мирах они столько награбили?» — печально спросил Артем, переходя от одного полотна к другому. «Тогда сделаем так», — решил Даниил. «Мы поставим у входа большую картину и прицепим к ней сзади инфразвуковую мину. Пираты придут, хватит за картину, тут-то она и сработает. Они сразу упадут в обморок, мы выскочим из засады и свяжем их. А какова идея? Милор, давай быстро на катер за мины». Милора, согласившись, молча вышла из мастерской. «А картин-то ведь погибнет», — укоризненно сказал Артем. «Выберем, которая похуже», — ответил Даниил и прошелся по мастерской, прицениваясь. «Вот эту, например». Он выдвинул старое полотно. «Я нашел в своей груди москон». «Чушь какая-то», — резюмировал Даниил, еще раз оглядев картину. «Ничего не понятно». И он потащил ее к проходу. А пираты в это время, сами не зная для чего, устало брели к мастерской. За 5 минут до их появления вернулась Милора. Даниил быстро укрепил мину, завел взрыватель, и дети побежали прочь. Лишь только они скрылись за поворотом, в коридор вошли Андраковский, Катарсис и Бомбар. «Гжц-с, жвж», — сказал Катарсис. «Зз-пст». Он толкнул дверь. Посреди мастерской одиноко торчала картина. Остальные были сдвинуты к стенам и навалены друг на друга. Катарсис и Бомбар посторонились, пропуская маэстро. «Хозяйничали», — прошептал Андраковский, нервно передернув плечами, и направился к картине. Он взялся за раму, едва он шевельнул полотно, рявкнул взрыв. Разорванная на лоскутье картина стаи птиц взлетела к потолку, а сам маэстро, разинув рот и вытаращив глаза, сел на пол и без звука повалился. Вскрикнул Бомбар от инфразвукового удара по голове. Катарсис чуть присел от неожиданности и только дернулся на помощь маэстро, как услышал за спиной «Руки вверх!». В проеме входа стоял беспощадный Даниил. Катарсис медленно развернулся, и бластер со стуком выпал из его рук. «Руки вверх!» — повторил Даниил. Катарсис понял, что это конец, самый настоящий. Маэстро конвульсионно шевелился на полу. «Руки вверх!» — в третий раз сказал Даниил и улыбнулся. Искренне и отнюдь не злорадно. И вдруг за спиной Даниила на потолке с треском лопнул пластик, брызнул яростный луч, и раскаленная, плавленная квадратная пластина, вывернувшись, полетела вниз. Черная, как ночь, закопченное существо вывалилось из дыры, рухнуло на пол и тотчас вскочило, но за мгновение до этого Даниил развернулся лицом к неведомой опасности. Катарсис остолбенел, а существо, взметнув хлопья сажи, завопило, словно паровоз. «Шайтан, подери все эти звездолеты вместе с пиратами, где все шиворот на вы!» Катарсис икнул и в великолепном прыжке достал ногой дверь мастерской. Дверь отскочила от стены и, словно громовой аплодисмент, случаю захлопнулась, сотрясая косяк. Катарсис рванул запор. Даниил метнулся к двери и стал колотить в нее кулаками. — Что вы наделали? — с отчаянием крикнул Аравиль. — Они опять ушли. — Послушай, дорогой, — взъярился Аравиль, — я говорю, что хватит с вас пиратов. Домой, на катер, бегом, слышите? Катарсис под ругательство Аравиля побежал к Андраковскому. У маэстро из ушей текла кровь. В каком-то бреду, сжав кулаки обрывок картины, он шептал, ворочаясь и силясь встать: «Уходите, уходите, Боже мой! Как я хочу, чтобы вы ушли! глупые, неразумные дети земли.